Если окажется, что в этом замешан сам столичный прокурор, Михаил Валентинович уже решил писать рапорт через его голову в тайную экспедицию. Нужны были только неопровержимые веские доказательства. Волею случая ротмистр Удуев опять вышел на негодяя. На этот раз он ж не ошибется. Даже если Иван и Бурсы не окажутся в доме, то на сей раз ж наверняка удастся захватить пару живых англичан и, главное, этого отравителя в шапке. В окружении дома принимало участие 20 жандармов. На случай погони были приготовлены свежие лошади. Удуев не без основания рассчитывал на успех. Вечерело. Небо, в течение всего дня сохранявшее хрустальную и ледяную прозрачность, постепенно опускалось на город, меркло. Удуев ждал. Предполагая, что атаку следует начать, когда все разбойники соберутся вместе, он, спрятав своих людей, тянул время, однако внимательно наблюдал за зданием. Он не хотел упустить ни одного. В сгустившейся синеве уже прорезался блеклый ободок новой луны, когда к зданию лихо подкатили небольшие сани. Из саней выскочили двое и сразу кинулись к двери. Удуев узнал братьев Игнатовых. «Да куда ж ты опять?» — в сердцах выругался Михаил Валентинович. «Куда ж ты лезешь, черт?» Все повторилось, как повторяется дурной сон. Братья Игнатовы ворвались внутрь с обнаженными саблями и пистолетами раньше, чем первый жандарм. По приказу ротмистра, рванувшийся к зданию, был у цели. Загрохотали выстрелы, посыпалось оконное стекло. Когда Михаил Валентинович вошел в здание, все было уж кончено. На полу среди поваленной мебели лежал, хватая за живот тяжелораненый Петр Игнатов. Его брат стоял рядом с низко опущенной головой. — Где Бурса? — спросил Удуев. — Его здесь нет. — сказал Валентин Игнатов и указал шашкой в угол на мертвеца. — Только этот оставался, остальные ушли. Удуев шагнул к мертвецу. Тот лежал, раскинувшись, будто пьяный во сне. Шарф, закрывающий подбородок, окровавлен, а на мертвые глаза глубоко надвинута лохматая новенькая шапка. — Клейменный отравитель! — прошептал ротмистр. Он протянул руку и сорвал шапку с мертвой головы. Михаил Валентинович, в общем-то, довольно точно предполагал, что увидит в выжженном на лбу преступника. Клеймили всех одинаково, простым русским словом «вор». Он даже отступил от неожиданности, когда понял свою ошибку. Действительно, на лбу мертвеца было клеймо, но к выжженному, вероятно, много лет назад слову «вор» были представлены две новые буквы, составляющие отрицательную частицу «не». На лбу негодяя, отчетливо в свете, поднесенной одним из жандармов свечи, можно было прочесть «не вор», а на губах мертвеца изогнулась кривая издевательская улыбка. «Что ж вы наделали?» — сказал сокрушенно Удуев. «Конечно, его ждала смерть, но его нужно было допросить». «Можете посадить нас в крепость?» Стоя на коленях перед братом, отозвался Валентин. «Ваше право. Да не мое это дело в крепость сажать. А на съезде без вас народу хватит», — раздраженно сказал Удуев. По приказу ротмистра дом тщательно осмотрели от подвала до потолка. Но ни жильцов, ни каких-либо следов Бурсы его свиты обнаружить не удалось. Только в одной из комнат стояли чемоданы с женскими вещами и несколько шляпных коробок. «Ловок бес!» — выходя на улицу, сказал сам себе Михаил Валентинович. «Ох, ловок! Но я тебя достану! Жизни не пожалею, а я тебя достану! Дай время!» Достоверно стало известно, что Иван Бурса покинул северную столицу. А потому что связанные с английскими каторжниками преступления в городе полностью прекратились, можно было предположить, что и адская свита потянулась за хозяином. Анна Владиславна, привезенная Афанасием в дом на конюшины, не получила никаких ран, но потрясение было столь сильно, что, наверное, месяц девушка почти ни с кем не разговаривала и не выходил из своей комнаты. Ранение Андрея Трипольского, напротив, было серьезно. Но уж через неделю он поднялся на ноги и явился в дом Бусы. Пришел в сопровождение Аглаи, чем вызвал не одну улыбку. Крепостная девушка поддерживала своего барина под локоть столь осторожно, столь нежно, что походила более на его родную заботливую сестру, нежели на боевого товарища, любовницу или рабыню. Вопрос о разгроме парижской секции пятиугольника окончательно запутался и был вынесен на одно из тайных заседаний.